Глава 35. Я что-то засмущалась. Спорить на поцелуй было куда проще, и пусть с Наяром мы уже целовались, но сейчас это как-то очень сознательно. Подойти, поцеловать. Сразу вспомнилось, что я вообще-то замужняя дама, и мне такими вещами с другими мужчинами заниматься не положено. Сижу, набираюсь решимости, в то время как Наяр выжидательно одной рукой постукивает пальцами по подлокотнику кресла. «Что, Айлин, совсем нет желания меня поцеловать?» «Если хочешь, можешь тогда вместо поцелуя ответить на несколько моих вопросов». «Что за вопросы?» «Что с твоей ведической силой?» Вмиг напряглась. «В каком смысле?» «Ты меня не чувствуешь. Я это уже не раз замечал, когда прохожу в академии рядом с тобой, и ты совершенно не реагируешь. Я уже начал подумывать о самом плохом. Если ведическое влечение прошло, значит, его снял избранник. Но если бы ты была беременна, то тебе нельзя было бы заниматься магией. Так в чем дело?» «Кошмар. Так, не паниковать. Вопрос с ведической силой временно удалось решить. Сила пока заблокирована. Большего я не могу сказать. Это секретная информация». «Да уж. А почему ты раньше мне об этом не сказала? Как давно решен вопрос с силой?» «Недавно», — туманно ответила я. «Ты мне тоже много чего не говоришь?» «Ну ладно, ты это скрывала, но почему испугалась, когда я об этом спросил?» — вкрадчиво спрашивает Наяр. «Я не испугалась». «Айлин, твою реакцию я уже успел узнать и изучить, так что не надо отпираться. Ты ошибаешься». «Да? Тогда иди ко мне. Я жду поцелуя. Ты ведь не на все мои вопросы ответила». «Я ответила, что ты ошибаешься». Не дала я себя обмануть. «Ну хорошо. Тогда еще вопрос. Только честный ответ. Ты меня любишь?» Вопрос Наяра заставил вмиг покраснеть. Я как-то не задумывалась об этом. «А твоя реакция говорит, что любишь?» Маг довольно хмыкнул. «Это все ерунда про реакцию», — возмутилась я, внутри уже пылая от смущения и неловкости. Этот вопрос Наяра тоже застал меня врасплох. «Ты сам разве можешь сказать, что любишь?» — спрашиваю, чтобы в свою очередь смутить мага. «Да, люблю», — совершенно спокойно отвечает Наяр. Настолько спокойно и веско, что и малейшего сомнения не остается в том, что его слова могут быть шуткой или враньем. А я замужем. Да и вообще, Наяр вполне вероятно хозяин края, так что вообще не судьба. «Как ты это понял?» Мрачно спрашиваю я, надеясь, что все, возможно, не так уж и серьезно. Ну, с кем не бывает. Простое увлечение, влюбленность, принятая за что-то большее. «Задавать вопросы сегодня — мое право», — заметил Наяр и замолчал. Тишина наступила такая глубокая, многозначительная, очень меня смущающая. Я буквально чувствую, как пристально однокурсник на меня смотрит, а потом встает, пересаживается ко мне на диван, обнимает за талию, притягивает к себе, и тьма капюшона, уже такая знакомая, оказалась очень близко. «Мне не нравится, что ты что-то от меня скрываешь, Айлин. У нас должны быть предельно честные и открытые отношения. Не надо пытаться решить все проблемы самой. Я всегда и во всем тебе помогу и поддержу. Так что?» «Что?» Я невольно жмурюсь, ощущая себя кошкой. Наяр так приятно, неспешно поглаживает по спине. Все мысли от этого путаются. «Ты мне ничего не хочешь рассказать? Нужно с чем-то помочь?» «Нет». Рука Наяра замерла. «Нет? Так нет. Я подожду». «Чего?» «Когда ты полюбишь меня и будешь полностью доверять, когда не сможешь без меня». Мак обнял меня крепче, наклонился к самому уху и вкрадчиво предложил. «Сыграем еще? Я ведь так и не получил свой поцелуй. А ты ужин». Следующая партия была не такой напряженной. У меня вообще плохо получалось сосредоточиться на игре. Ведь в этот раз сидела в объятиях Наяра, он меня периодически сильно отвлекал, за игру и так получив не единожды свой приз в виде легких, сорванных с губ поцелуев. А выиграла я. Повезло, не иначе. С дивана Наяр поднялся с явной неохотой, сказал, что выигранный мной ужин состоится завтра. Форма одежды любая, поскольку я прекрасна в любом наряде. После Мак ушел, оставив меня страдать из-за чувств к нему. Осознание своего положения чужой замужней дамы и понимание нашей в целом несовместимости. Ну, еще и мучиться чувством вины, что пусть и не прям так серьезно, но в чем-то изменяю законному мужу. Как бы там ни было, а следующего вечера очень ждала, предчувствуя нечто особенное. Нарядилась, сделала прическу. Поздно вечером за мной зашел Наяр. Он никак особенно не стал одеваться, все та же ученическая мантия для соблюдения тайны. Представлялось, что мы пойдем к пруду, сядем в уютной, скрытой от глаз беседке. Но нет, вышли к главному корпусу, зашли в него, а потом вовсе стали подниматься наверх. Заинтригованная, задаю множество вопросов о том, где же будет ужин, но Наяр таинственно молчит. А вышли мы в итоге на смотровую площадку. Это одна из самых высоких точек в академии. Наяр запер за нами дверь и проводил к накрытому столу. Стол сервирован так, словно я сейчас буду сдавать экзамен по этикету. Множество серебряных ложечек, вилочек, накрахмаленных кружевных салфеток и прочей ерунды. А вот еда выглядит заманчиво и красиво. Подхожу к краю, опираюсь на бортик. Вид на город просто отличный. А я не знала, что тут есть такая площадка, и... Не смогла договорить. Чихнула. «Будь здорова. Здесь довольно ветрено. Хочешь, уйдем?» «Нет», — фыркнула. «Я не боюсь ветра. Веды не болеют, во всяком случае, ничем простым. Я вообще как-то всю ночь на драконах летала, причем в таком нескромном легком платье танцовщицы, и ничего. Вообще никогда и не болела. И высоту люблю». «Кстати, многие, говорящие с драконами, любят высоту и небо», — заметил Наяр, взял меня под руку и проводил к столу. Еда оказалась восхитительной, буквально тающей во рту. Поистине, ужина вкуснее у меня еще никогда не было. Под хорошую беседу с интересным собеседником съела немало. Уходить не было никакого желания, поэтому засиделись с Наяром очень сильно. До утра. При этом без какого-то пошлого подтекста. Максимум были объятия, и то, когда усилился ветер, Мак укрыл меня своей мантией. Было очень уютно сидеть с Наяром в обнимку, любоваться ночным небом и просто болтать. Мы вместе встретили рассвет, а потом я отправилась спать, понимая, что этот учебный день для меня потерян, но никакого расстройства и досады нет. Душа поет, и я, кажется, все сильнее влюбляюсь в Наяра. А ведь нельзя. Совсем нельзя. Спала долго, весь день. Проснулась только ночью, и то только потому, что сильно болела и першила горло. С большим трудом встала, все тело ломит. Сделала себе отвар, обычный общеукрепляющий, неведический. Мои запасы кончились, а пополнить их пока нельзя. Магических заклинаний для лечения простуд не знаю, да и у магического лечения есть одно неприятное функциональное ограничение. На себе не применяется, только на других. Завалилась снова спать. Чувствую, завтра на занятия поднимусь с трудом. Верно предполагала. Еле разлепила глаза поутру. Все тело словно горит и плавится. Нет сил даже руку поднять, не то что на занятия пойти или отвар сделать. То ли уснула, то ли отключилась. Вновь проснулась, почувствовав, как кто-то осторожно приподнимает меня. Горький вкус во рту. Знакомые травы. Лекарственные. А потом вода. Жадно пью, поскольку пить хотел уже давно, причем даже во сне. «Айлин, как же ты так заболела? Веды не болеют». «Наяр?» Резко распахиваю глаза и с удивлением смотрю на... мужа. Редгар нахмурился и строго на меня посмотрел. «Как ты меня назвала?» «Перепутала. Что ты здесь делаешь?» Охрана сообщила мне, что ты уже вторые сутки не выходишь из апартаментов. К тебе пытались попасть однокурсники из группы, но не достучались. На связь по браслету ты тоже не выходила. А как ты вошел? Устало прикрыла глаза. Опять хочется спать. Вроде немного получше, но усталость сильная, и горло до сих пор болит. У меня круглосуточный доступ к твоим апартаментам, огорошил Редгер признанием. Все нормально. Подумаешь, болею. Можете идти. Под суровым взглядом супруга чувствую себя неуютно. Да и вообще, если так представить, что его люди за мной постоянно следят и докладывают о каждом шаге, совсем плохеет. Как только еще не пришел предъявлять претензии по поводу моей плотной дружбы с Наяром? Я никуда не уйду, категорично заявил Редгер. Во всяком случае, пока ты не будешь здорова. Сейчас я в таком состоянии, что сил спорить нет. Только внутри засел внутренний протест, что это все не очень. Вдруг Наяр придет, а тут муж.